Еллины или греки. Название страны Елада упоминается только однажды в Новом Завете, Деяния апостолов 23, а название народа Еллины 26 раз. Для читателей Нового Завета полезно познакомиться с историей и особенностями этого народа. Елада или Греция находилась и находится на южной части Балканского полуострова, на Пелопоннесском полуострове и прилегающих к ним островах Ионических, Кикладских, Эвбеи и позже Спарадских. По определению археологов, древнейшим населением были пелазги и корийцы, пришедшие из Малой Азии. Это совпадает с библейской заметкой, что от сынов Иавана населились острова народов в землях их. Бытие 10:4-5. В еврейском тексте Библии еллины или греки называются Иаван или Яван. Около 2000 лет до Рождества Христова пелазгов и корейцев начали вытеснять или с ними сливаться пришедшие через Балканы племена ахейцы, ионийцы и дарийцы. От ахейцев сохранились остатки так называемой микенской культуры. Привязанность ли к своему определенному роду или же нахождение в небольших долинах, отдаленных горами, но что-то содействовало тому, что каждый город с прилегающими к нему селами составлял отдельное государство. Таких на небольшой территории насчитывали сотни. Эти государства управлялись то царями, то старшинами, то собранием полноправных граждан, демократия. Эти государства довольно часто воевали одно с другим, но для защиты от общего врага объединяли союзы, которые то возникали, то распадались. Избыток населения и необходимость торговать с другими народами и странами уже больше 1000 лет до Рождества Христова побуждали предприимчивых еллинов переселяться за море и создавать свои колонии. Но где бы ни селились выходцы из главных городов Елады, Афин, Фив, Спарты и Коринфа, они называли себя еллинами по названию небольшого племени, жившего в Южной Фессалии, которое считало себя потомками Елена, сына Девкалиона, еллинского Ноя, спасшегося от потопа. Около 750 года до Рождества Христова выходцы с острова Эвбей, среди которых видное место занимали члены небольшого племени, называвшегося Греси, основали город Кумы в Нижней Италии. Они имели большое влияние на культурное развитие этрусков и других местных племен, которые название Греси и греки перенесли на все еллинские поселения в Италии. Еллинский или греческий язык стал языком торговцев и средством передачи культурных достижений для разных народов и племен, живших по берегам Эгейского, Средиземного, Адриатического, Мраморного и Черного морей. Заимствованный у финикиян звуковой шрифт, состоящий из согласных букв, еллины или греки упростили, добавили к нему гласные буквы и сделали письменность широко распространенной и доступной. Из греческого на западе развился латинский шрифт, а на востоке славянский, церковный, со временем преобразившийся в русский. Греки или еллины многое позаимствовали у хитеев, вавилонян и египтян, но переработали и создали разные отрасли науки и также искусства. Религия еллинов включала анимизм, фетишизм, политеизм, генетеизм, но у некоторых философов поднималась до монотеизма. Особой священной книги у еллинов не было, Разные поэты по-своему излагали народные верования. В Теогонии «Происхождение богов» Гезиода написано, что первоначально был хаос, из которого появились Гея – земля, Тартар – подземный мир и Эрос – чувственная любовь. От них произошли Эреб – мрак и ночь. Гея родила Урана – небо, горы и море. От Урана и Геи родились титаны, которых Уран заключал в землю. Кронос, младший из титанов, по совету и при помощи матери, одолел Урана и освободил титанов. Воцарился Кронос. Рожденных его женою, сестрою Реей, детей Кронос проглатывал, чтобы который из них не лишил его власти. Рея удалось скрыть рожденного ею Зевса, который, придя в зрелый возраст, принудил Кроноса извергнуть проглоченных им детей, а его самого с другими титанами заключил в Тартар. Сыновья Кроноса поделили власть. Зевс поселился на горе Олимпе и стал управлять землею. Посейдон поселился в океане и владычествует над морями, а Хадес, или Плутон, господствует в подземном царстве умерших. У Зевса было несколько жен, но главной считалась Гера. Детьми Зевса считались Афина, Афродита, Артемида, Аполлон, Гермий или Гермес, Гефест или Дионис. Были и другие боги и богини. Елены верили в добрых и злых демонов, нимф, сирен, фурий, сатиров и так далее. Музы считались вдохновительницами искусств: пения, музыки, поэзии, пляски и так далее. В Деяния апостолов упомянуты еленские боги и богини: Зевс и Гермий 14:12, Артемида 19:24 и Дике 28:4. Служение богам было домашнее и общественное. Хозяин дома был священником для своей семьи. Наш чаг, на котором поддерживался огонь, в определенные дни клал часть пищи и возливал вино. В каждом городе был очаг жертвенник. Царь или архонт города в определенные дни или в особенных случаях возливал на огонь вино и клал приносимое в жертву. Возносились моления и песнопения. Жертвенными животными были волы, овцы, козы и другие животные. Часть жертвенного животного сжигалась, а остальная съедалась жертвоприносителями. Изображения богов делали из дерева, глины, камня и разных металлов. Для богов стали строить храмы, при которых поставлялись служители и еродулы. В храме в качестве дара жертвовали разные предметы для украшения и нужных служений. Кроме общедоступных служений, были еще мистерии, в которых участвовали только посвященные. При некоторых храмах находились оракулы, где через сновидение или через прорицательницу Бог давал людям ответ на важные вопросы. Знаменитыми оракулами были Зевса в Додоне в Эпире и Аполлона в Дельфах у подножья горы Парнас. При храме Зевса в городе Олимпии 776 года до Рождества Христова совершались общегреческие олимпийские празднества и атлетические состязания в беге, прыгании, метании диска и копья, борьба раз в 4 года. Всякие войны прекращались. Празднества и состязания продолжались 5 дней. Победитель получал венок из оливковых ветвей и пользовался большим уважением. В 582 году до Рождества Христова были установлены пифийские игры при храме Аполлона в Дельфах. Участники состязались в пении, игре на музыкальных инструментах, поэзии и танцах. Победитель получал венок из лавровых ветвей. В том же году при храме Посейдона близ Коринфа были установлены истмийские игры, включавшие атлетические и музыкальные состязания. Победитель получал венок из сосновых ветвей. Но во всех этих состязаниях могли участвовать только полноправные еллинские граждане, прошедшие определенный курс подготовки. Намек на эти состязания и некоторые сравнения находим 1 Коринфянам 9, 24-27. Еллины имели хорошо разработанную систему как религиозных, так и общественных занятий и развлечений, но они не давали душевного удовлетворения. Некоторые из еллинов пришли на праздник Пасхи в Иерусалим и сказали Филиппу: «Господин, нам хочется видеть Иисуса» от Иоанна 12:21. Только в Иисусе человек находит полное удовлетворение своих духовных нужд. Аминь.